Но Калисфенску Лудис отличался сильно развитым чутьем к различиям в общественном положении людей. А этот молодой человек, судя по всему его виду, не принадлежал и не был близок к тем кругам, где вращался господин Скулудис. Поэтому, не подарив Станислава Дембу особенным вниманием, он продолжал свою прогулку, ибо среди качеств, которыми он проездом завоевывал симпатию хорошего общества в Париже, Петербурге, Бухаресте и Каире, одним из самых выдающихся была, несомненно, его благородная сдержанность. Он углубился в созерцание витрины одного цветочного магазина, затем слегка закусил в магазине гастрономическом, а потом перешел на другой тротуар, чтобы поздороваться с одной дамою, с которой познакомился, вероятно, он уже точно не помнил, на пароходе во время одного из плаваний по Средиземному морю. Беседуя с нею, он опять обратил внимание на Станислава Дембу, прислонившегося несколькими шагами дальше к газовому фонарю и не спускавшего с него глаз. У господина Скулудиса была прекрасная память на лица. Этого требовала его профессия. И он сейчас же узнал молодого человека, который воздал ему дань немого восхищения перед витриною с галстуками. Он распрощался с дамою и вошел в парикмахерскую. Выбритый и с гладко расчесанным пробором, он вышел спустя четверть часа на улицу, и первый человек, с которым он встретился, был снова Станислав Демба. Господин Калисфен Скулудис питал к незнакомым людям некоторое недоверие. У него сразу мелькнуло подозрение, не сыщик ли перед ним. Это объяснялось его профессией. На сыщика Станислав Демба был, правда, не похож. Тем не менее, господину Скулудису был не слишком приятен интерес, который Станислав Демба так настойчиво обнаруживал к его особе. Он нашел, что Вена все же представляет собой провинцию, гнездо дикарей, где всякому, сколько-нибудь прилично одетому иностранцу, дивятся как морскому чуду. И закончил раньше времени свою прогулку, усевшись в садике перед кафе за один из столов.